Глава 5. Тень на стене. Спустя несколько часов после убийства Роберта Сканлона человек в коричневом плаще вышел из кинотеатра на Бродвее. Если не считать напряженного взгляда, он ничем не отличался от остальных пешеходов. Никто бы не заподозрил в шагающем человеке убийцу, и тем не менее, это был убийца. Стив Кронин, хладнокровный злодей, решил после совершенного им преступления развлечься и посмотреть фильм. Дойдя до перекрестка, Стив повернул на запад. Он двигался уверенной, неторопливой походкой. Дойдя до угла, он ничем не привлек к себе внимания стоящего там полисмена. Стив решил, что пока в отеле «Метролайт» не нападут на его след, никто не будет его преследовать. А если бы таковые и нашлись, он бы сумел их обнаружить. Посреди квартала Стив замедлил шаг, собираясь остановиться возле табачного киоска. Быстро огляделся по сторонам, нет ли слежки. Поспешно пересек улицу и приблизился к мрачному входу в старомодный жилой дом. Вставил ключ в замочную скважину, снова бегло оглянулся и вошел. Едва дверь за ним закрылась, у табачного киоска произошло небольшое движение. На тротуар словно упала черная тень. Нечто переместилось через улицу и очутилось у входа в жилище Стива Кронина, как будто тень от одного здания легла на другое. У входа в дом царила тишина. Затем раздалось слабое, почти неразличимое царапание в замке. Дверь открылась внутрь, и длинная подвижная тень скользнула на слабо освещенный пол. Дверь бесшумно захлопнулась, но тень осталась, протянувшись через весь холл и затерявшись в неосвещенном коридоре. Какой-то человек спускался по ступеням, насвистывая. Он ничего не заметил. Странная движущаяся тень возникла уже в холле третьего этажа, сложившись в некое подобие узла. Она замерла возле двери, неподвижная, как и остальные тени, царившие в доме. Дверь комнаты распахнулась. Тень от нее смешалась с затаившейся причудливой тенью. Двое мужчин оглядели холл. Один из них был Стив Кронин, приземистый, крепко сбитый, с черными усами и постоянной ухмылкой. Второй выше ростом, худощавый, с длинным выступающим носом и пронзительным взглядом. Лицо у него нервно подергивалось. Он вышел в холл, его тонкие губы исказила насмешливая гримаса. «Никого нет, Стив», — пробурчал он вполголоса. «Я просто хотел удостовериться, ворчун», — отозвался его собеседник тоже приглушенным тоном. «Не волнуйся, Стив, ты в безопасности. Между нами и холлом еще две двери. Ты же меня знаешь, Стив, я ведь не идиот. Здесь никто не может подслушать или увидеть нас». «Отлично, ворчун. Давай вернемся в комнату. Мне есть что рассказать». Дверь закрылась. Тень зашевелилась на полу и оставалась там целую минуту, а затем, причудливо изогнувшись, двигалась назад к лестнице. В комнате ворчун увещевал своего визитера. «Оставь ее открытой», — нервно возражал Стив. «Здесь мы в безопасности, а городской шум на улице услышим, свистки полицейских и прочее». Нижние этажи здания были выстроены из крепкого кирпича, потемневшего от копоти чуть не до черноты. Стив видел белеющие камни тротуара во дворе. На другой стороне двора стояло одноэтажное здание, похожее старый гараж. Ворчун был прав. На такую высоту можно забраться лишь по пожарной лестнице. Стив упал в кресло в углу комнаты, подальше от окна, и стал наблюдать за дверью. Кресло стояло в ногах кровати, и ворчун уселся на нее, поглядывая на гостя. «Ну же, Стив, в чем дело?» Коротышка потрогал пальцами усы, потом рука его упала и бессильно повисла. «Могу я тебе доверять, ворчун?» «Разумеется». «Ты останешься со мной, даже если придется послать остальных к чертям?» Ворчун занервничал. Лицо его задергалось сильнее обычного. Он несколько секунд обдумывал предложение, затем спросил. Ты случайно не собираешься ли кого-нибудь надуть, а, Стив? Что, если так? Мне не хочется в этом участвовать. Почему же? Потому что я в такие игры не играю. Ах, вот как. Ну, а мне известно другое. Сидящий на кровати сердито дернулся в сторону говорящего. Пару секунд оба не сводили друг с друга глаз. Затем лицо ворчуна скривилось, и он отвел взгляд. Стив рассмеялся. «Как ты думаешь, почему я послал тебя наблюдать за отелями?» — спросил он. «Думаешь, просто так, забавы ради? Я сказал тебе, что это важно, но не объяснил, кому это нужно. Могу объяснить, почему я выбрал для этой цели тебя, ворчун. Потому что только я знаю, чем ты занимался, когда вся банда горбатилась в Хобокене». Лицо ворчуна снова скривилось. В глазах застыл страх. «Ты ведь никому об этом не расскажешь, а?» — взмолился он. «Не словечко, ворчун, если вступишь в мою игру». Длинная уродливая тень появилась на стене в дальнем конце комнаты. Ее могло отбрасывать что-то, висящее за окном, ибо свет падал из того угла, где сидел Стив. Никто из собеседников не заметил ее. Оба были увлечены разговором. Черная тень неподвижно застыла. «Слушай, ворчун», — говорил Стив, — «когда мы забрали у тебя те деньги и акции в Хобокене, ты, небось, думал, что у нас не будет времени пересчитать их? Но мы это сделали. Я и был тем самым парнем, кто их посчитал. Вскоре после того, как мы собрались разбегаться». «И ты никому не сказал?» «Никому. И ты не собираешься рассказывать?» «Не расскажу, если ты будешь со мной в одной лодке. Я знаю, почему ты отсиживаешься в этой комнате. У тебя тут еще есть кое-какие акции, а может и навар от других операций. Но я не все, что знаю, рассказываю другим». Тень на стене задвигалась и исчезла. Спустя мгновение ворчун поднялся с кровати и подошел к окну, напряженно вглядываясь в темноту. Затем вернулся и снова сел. «Может быть, ворчун, ты и от меня кое-что получишь, прежде чем я выйду из игры». «Как это?» «Я расскажу тебе, что сделал, и как собираюсь это раскрутить. Хочу, чтобы ты в этом поучаствовал». «Что это значит?» «Много всего. Когда покончим с этим, оба заляжем на дно. Я все начал. Теперь от тебя зависит, как дальше пойдет дело. Ничего страшного». К ворчуну вернулось прежнее самообладание. «Ну давай, делись, парень», — проговорил он. «Хорошо», — начал Стив. «Помнишь, я пас по отелям одного человечка из Калифорнии? Мы еще говорили об этом, когда встречались без майки». «Ага, я еще боялся, как бы нас не подслушали». «Да, но это была полная ерунда. Ты увидел большую тень на тротуаре и перепугался. Когда мы оглянулись, то увидели только пьяного, прислонившегося к стене. Может, он нас и услышал». «И что из этого? Он должен был следить за тобой, не за мной. Ты ведь не шпионил за парнем из Калифорнии, а?» «Нет». «Ну так вот, а я шпионил. И нашел этого парня». «Кто он такой?» «Его фамилия Сканлан. И нынче вечером я его грохнул в Метролайт-отеле». Ворчун присвистнул. «Вот почему мне пришлось прятаться. Я свалял дурака, назвал ему свое имя. Но не думаю, что он его кому-то разболтал. У него просто возможности такой не было». «Ты сглупил, Стив». «Именно поэтому мне пришлось скрываться. Я не думал, что мне что-нибудь грозит. Предложил ему 5 кусков за то, что мне было нужно, там, в номере. Он не взял деньги, а мне нужна была эта вещь, именно нынче ночью. Тогда я втолкнул его в шкаф и прикончил». «Как же ты ушел оттуда?» «Повезло, через пожарную башню. Но копы могут быть уже у меня на хвосте. Я отправлюсь на запад, у меня 1000 причин свалить отсюда». «Именно поэтому я и должен закончить дело, да?» Стив Кронин сгорбился в кресле. Ты закончишь это дело, Ворчун, и поделимся 50/50. Это правильно. Давай, говори. Ты ведь знаешь, кто такой старый Ван Фу, верно? Да, это китаец. Знаешь, кто он такой? Скупщик краденного. Ага, слыхал про него. У него, говорят, целый склад ворованного барахла, но никто не знает, как он это проворачивает. А я вот узнал, с торжеством сообщил Стив. Эти новости я добыл во Фриско. Но не от кого-то конкретного, просто по кусочку от разных людей, пока полностью не разобрался, в чем дело. Лицо Ворчуна начало подергиваться от возбуждения. Он наклонился поближе, чтобы не пропустить ни одной детали. Каждые 6 месяцев на восток приезжает кто-то из Фриско. Не один и тот же, каждый раз кто-то другой. Никто не знает, кто будет на этот раз. Этот кто-то прибывает в Нью-Йорк по приказу старого китайца по имени Ву Сун. А это большая шишка во Фриско. Посланец всего-то и делает, что является к Ван Фу и забирает запечатанный ящик, который отвозит во Фриско. Но в ящике не только ворованные вещи. В нем 1000 баксов. Навар, которым Ван Фу делится с большой шишкой на Западе. Завтра в 3 часа дня должен появиться посланец. «А как он забирает ящик?» — сомнением в голосе спросил Ворчун. «Очень просто», — ответил тот. «Посланец ничего не говорит. Он вообще-то и не знает ничего об этом. Просто идет к Ван Фу и показывает старику диск. Что-то вроде китайской монеты. Это условный знак. Ему отдают ящик, и он уходит». «Ну? И где этот диск, Стив?» «Вот в том-то и беда, Ворчун. Я уверен, что у Сканлана он был. Я видел, как он занервничал, нащупывая его в кармане. Мы подошли к дверям, и тут он погасил свет. Потом начал пятиться к окну. Я был возле кровати, сдернул наволочку и обмотал ею ствол. Когда я обернулся к нему, он пятился к шкафу, дверь которого была открыта. Прежде чем он понял, в чем дело, я втолкнул его внутрь и прикрыл дверь. А потом грохнул его. Конечно, все же выстрел был слышен, но не думаю, что снаружи что-нибудь услыхали». «Почему же ты не забрал диск?» «Не смог найти. На нем диска не было. Я открыл дверь шкафа, и он вывалился наружу. Я обшарил всю его одежду. Ничего. Видно, где-то выпал. У меня не было времени торчать там всю ночь». «Значит, нам не повезло». «Может быть, Ворчун. Вот почему я полагаюсь на твою мудрость. Ты ведь достаточно умен, чтобы догадаться, где можно поискать эту штучку». «Опасное это дело, Стив». «Да, но один шанс у нас есть. Диск должен был остаться в комнате. Если ты не доберешься туда завтра, попытайся еще позднее. Не знаю, всегда ли посланец приходит к Ван Фу в одно и то же время». «Сделаю все, что смогу, Стив». «Хорошо, Ворчун. Я бы и сам все это сделал, но они могут искать меня. Я видел местного детектива, когда покидал отель. Думаю, он меня знает и мог заметить. Мне надо бежать из города». «А почему ты не позволил Сканлану забрать коробку, Стив, чтобы потом отобрать ее у него?» «Боялся, что за ним будут следить. Они же там все настоящие психи. Может, за ним и сейчас наблюдают? Тогда меня поймают». «Ни малейшего шанса, Ворчу. Твое дело забраться в комнату 1417 в Метролайте и найти этот диск. Ван Фу понятия не имеет, кто будет посланцем, пока тот не объявится. Даже если это произойдет несколькими днями позже, диск — самое главное. Так что валяй, действуй. А как только старый китаец отдаст тебе коробку, сматывай удочки». Ворчун не ответил. Вместо этого он вдруг схватил Стива Кронина за руку и потащил к стене. Лицо его исказилось от ужаса. «Гляди, Стив, опять та самая тень!» «Что еще за тень? У тебя галлюцинации, Ворчун!» Ворчун подошел к окну и стал вглядываться в темноту, пытаясь что-то рассмотреть. «Мне пора делать ноги, Ворчун», — сказал Стив. Его собеседник оторвался от окна и пожал плечами. Тень на стене вызвала в нем беспокойство. Еще он подумал, а вдруг вся история Стива сплошной блеф, и жаждал поскорее избавиться от непрошенного гостя, который слишком много о нем знал. Ворчун ждал, стоя на пороге комнаты, пока Кронин не скроется из виду. Затем пошел к столу, стоящему в глубине комнаты, и замер, охваченный необъяснимым страхом. Лицо его исказило гримаса ужаса, ибо в эту минуту из угла донесся тихий, зловещий смех, странный, леденящий душу. Пошатываясь, Ворчун сделал шаг вперед и увидел в освещенной комнате гигантскую тень, мелькнувшую на стене и растворившуюся в темном окне. Он бросился к окну, выглянул наружу и ничего не увидел. Двор был тих и пуст. Ворчун доковылял до кресла и просто упал в него. Сердце так и колотилось. Его хватило предчувствие скорого конца. Водитель такси, поджидая клиента в машине перед домом, был поражен не меньше Ворчуна. Когда взгляд его упал на стену здания, он заметил на уровне третьего этажа тень, быстро скользящую вниз. Насколько удивленный водитель не напрягал зрение, пытаясь получше рассмотреть этот феномен. Движущаяся тень больше не показывалась. Она пропала в темноте, уже сгустившейся на улице. У него не было времени выходить из машины и всматриваться внимательнее. Пока он таращился на здание, к такси подошел высокий человек и постучал в окошко, чтобы привлечь его внимание. Он назвал адрес, и они поехали. Но водитель всю дорогу размышлял о таинственной тени.